эфире Народное славянское радио. Поехали! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 21 октября 2020 года. Тема сегодняшнего эфира – откуда приходят и куда уходят души. И в гостях у нас сегодня Валерия Кольцова. Здравия, Валерия! Здравия! Сегодня Валерия нам расскажет, кто мы, просто смертные физические организмы или воплощение в телах души. За пультом у нас сегодня Евгений Роденко. На ваши вопросы и за порядком в чате будет следить Светлана Большукова. Ну, а в роли ведущего сегодня я, Георгий Бедоев. Валерия, по традиции расскажите немножко о себе. Ну да, кто у нас первый раз видит сегодняшний эфир, как бы меня первый раз видит, конечно, я скажу. Всю информацию, которую я получаю, ее методом, приходит она у меня через осознанные сновидения, я так это называю. Поэтому не стоит ее, эту информацию, искать в ней какую-то научность или приводить ее как какой-то артефакт или как последнюю истину в последней инстанции. То есть в основном я это считаю как это информация, это как бы еще одна гипотеза существования, гипотеза ответов на многие вопросы, которые мучают человечество и о Вселенной, и о нас, о наших судьбах, о нашем развитии, и об истории мира, истории Земли и различных цивилизаций. Всю эту информацию я публикую в своем блоге, который называется «Шамбала». И все это можно почитать в интернете. Я свой блог веду с 2012 года, с 2012 года. Там уже достаточно много материала. Сразу хочу сказать, что я не занимаюсь целительством, не просматриваю различные судьбы, я ничему не обучаю, не веду никаких курсов и вообще не оказываю никаких платных эзотерических услуг. То есть вот это только информация, которая открыта, она не продается, она для всех только информация, где каждый может прочитать, а может не читать, если это ему не нравится. Потому что вся информация, которая предоставляется таким образом через мой блог, ни в коем случае не имеет целью задеть чьи-либо религиозные или какие-то национальные чувства. То есть это просто как бы вот что приходит через осознанное сновидение, то я как бы предоставляю миру, если кому-то это нужно, если кто-то хочет узнать какие-то ответы на свои вопросы, он может принять или не принять эту точку зрения. Это его выбор, как у нас свобода выбора у всех. За ним как бы приходит мне эта информация уже очень давно. Начал приходить где-то еще со школьных времен, но там были только одни как бы картинки, как я училась, как бы хотела научиться рисовать, и я видела эти разные картинки, чтобы их зарисовать, которые видела их во сне. А потом постепенно стали приходить уже сюжеты. А потом уже гораздо позже пришли, как бы вышли на меня вот эти мои учителя из тех тонких миров, а не воплощенные, которые представляются в каждой из статей, которые я записываю от них. То есть я сначала вижу это все, а потом они мне как бы диктуют, я так это называю, потому что это идет прямым потоком, и я просто успеваю хотя бы записать, а потом уже правлю орфографию, то, что увижу. Как бы вот так. Благодарю, Валерия. Друзья, я хочу напомнить, что мы ждем от вас ваших вопросов. Оставлять вы их можете на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org и канал в YouTube, на котором сейчас вы можете видеть трансляцию. Это youtube.com/slavradio. Ждем ваших вопросов по теме сегодняшнего эфира. Напоминаю, что это «Откуда приходят и куда уходят души». Ну, а Валерию огромная просьба приступить. И хотелось бы, чтобы вы немножко пролили свет на то, может быть, побольше, кто ваши учителя, да, то есть от кого мы принимаем информацию. Да и почему вы вообще их учителями называете? Это ваши учителя или учителя для всех? Это учителя для всех. Это в каждой статье они себя называют. То от одного, то от другого, то от третьего. Это древние боги, наши славянские. Это древние боги Индии, Египта. И здесь же могут быть и некоторые святые, такие как Сергий Радонежский, такие пророки, как Иисус. Кто же они, учителя? А здесь также могут быть и один... У меня вот три материала было от Николы Тесла, ученый, который у нас был воплощен. Он тоже из светлых духов и тоже приходил на Землю нести знания. Значит, он учитель. Вот поэтому я их так называю. Ну и, конечно, к некоторым, которые как бы мне ближе, я обращаюсь как бы и за помощью, как бы и прошу. Но это каждый может обращаться, ведь они же для всех, не только мои личные. Нет ни у кого личного ничего. Мы все как бы под ними ходим, и они нам помогают, помогают на земле. Если какой-то личный дух, который ведет и водитель, он не будет ничего такого рассказывать именно. Он просто создает ситуации, помогает там как-то. У меня это так, по моим понятиям. Какой вы вопрос еще первый задали? Да, был вопрос по поводу, кто эти учителя. И мы хотели бы все-таки понять именно вот терминологию. Душа, дух, монада, триединство. Ну, видите ли, у нас как бы за долгую историю существования человечества эти термины как бы то возникали в одной религии, то в другой, то в третьей, то в одном, то в другом, то в третьем учении, и разные направления, разные учения трактуют их по-своему. Вот, например, монада означает единое и неделимое. Вообще это слово с древнегреческого, и первые его ввели в обиход пифагорейцы. Одни направления философские считают, что монада, как единое и неделимое, это весь абсолют вообще, или Бог, или Вселенная, то есть все. Все единое, а мы все в нем. Кто-то называет под этим термином, понимает то, что мы называем душа человека. То есть у каждого у нас есть монада, то есть как частичка этого неделимого или как проявление этого неделимого. Видите, какие, в общем-то, совершенно разные, практически диаметрально противоположные понятия на одно и то же, на один и тот же термин. То же самое и с терминами дух и душа. Хотя кто-то, и я скажу, что это довольно правильно говорить, что и дух, и душа – это практически одно и то же. Но когда мы говорим «дух», почему-то все подразумевают, что это нечто бестелесное, что это типа привидение, которое бродит, неупокоенные духи и так прочее, или какие-нибудь темные духи, светлые духи, какие-то сущности, помощники или не помощники, или демоны. А когда мы говорим «душа», то это душа человека. Но есть такое понятие. Но сегодня я как бы придерживаться буду немножко той терминологии, которую мне давали вот учителя. И поэтому я немножечко об этом скажу. То есть в этой терминологии, чтобы было понятно то, о чем я сегодня буду говорить, не дух — это не бестелесная там сущность или что-то, а дух и душа — это практически одно и то же. Ведь душа — это тоже дух. У человека внутри дух, мы тоже об этом говорим, но он может быть не только, когда физическое тело сброшено, то есть когда наступила физическая смерть. Дух, он и внутри. Почему же тогда мы говорим душа? Душа — это тот же самый дух, но имеется в виду, что у него есть тонкие тела, кроме физического, то есть там ментальное, астральное, каузальное и другие, атманическое, там будхиальное, вот по этой вот категории, которая есть, но там их гораздо больше вариаций, между ними еще есть смежные, кроме того, что вот эти вот основные. То есть изначально вот этот термин в этой интерпретации, которую мне дают душа, это дух с нарощенными оболочками. Он может быть воплощенный, может быть невоплощенный. А просто дух – это может быть и душа, и сущность, и дух, который без этих оболочек. То есть, ну, дух, который без этих оболочек, мне вот такой термин дают «зерно духа». То есть это просто самое начало, самое, самый как бы центр, но он бессознателен. То есть это зерно бессознательно, как мне говорят, а сознание получается при нарощенных этих оболочках. Оболочки эти вечны, за исключением физического и эфирного тела, того эфирного двойника, который разрушается в течение 40 дней после смерти физического тела. И поэтому как бы дух и душа может быть в моем сегодняшнем рассказе означать как бы близкое, что я могу сказать, что у человека есть дух и что у человека есть душа. То есть, ну, это в принципе одно и то же. Но опять же, вот переходим к основной части. Мы все говорим и даже не замечаем, у человека есть душа. А кто тогда есть человек? На самом деле-то, на самом деле, человек-то и есть этот дух или душа, но у него есть тело. Но мы все говорим наоборот. Почему? Даже глубоко верующие люди и то говорят, нужно спасти свою душу. Свою, а ты кто? На этот вопрос как бы даже никто не задумывается, кто ты. И получается, что все практически, даже верующие, близки атеизму. Получается, вы все, мы все, говоря так, подразумеваем, что мы есть тело. То есть физическое, мозг, там, мышцы и все прочее. Как бы вот это я. У меня болит рука, у меня там болит нога, я чувствую то-то и то-то своим телом. И у меня есть душа, как еще один как бы какой-то орган, как там сердце, как рука, нога, голова. То есть это ближе все-таки к материализму, кто бы чего ни говорил. А на самом деле-то, на самом деле, нужно говорить, у меня есть тело, но я есть душа или я есть дух. Мне вот так это все трактуют, и я это постараюсь передать. Ну и отсюда как бы можно дальше продолжить-то. У нас сегодня тема, откуда приходят и куда уходят души. Но вообще еще главнее есть вопрос, как они все появились, как появляются, и кто их... Здесь уже речь идет о том самом Создателе. В религиях говорится, что их создал Бог, там слепил как-то еще. Опять все такое, даже в этих легендах, опять все телесное. Слепил из глины, ну, вдохнул дух. Здесь как бы все равно идет опять тот же самый подтекст. Я есть неизвестно кто, тело материальное или что оно. Там какое-то сознание, не пойми какое, которое есть мозг, и у меня есть душа. Все опять то же самое. Так вот, о чем сегодня хотелось рассказать, это главное. Бог тот самый Творец. И я не раз пишу об этом в статьях, и уже было в некоторых вот эфирах об этом сказано, в позапрошлом в частности, о космических законах, о том, что дух или, ой, о том, что Творец или Бог — это не демиург, не некий управленец, а это все сущее, это вся Вселенная. Можно так сказать, что дух или душа Вселенной — это есть сознание Бога, а сама Вселенная вся вместе, со звездами, с планетами, с межзвездным пространством, с нами, с другими существами, с растениями и животными, с другими инопланетянами, которые нам даже во сне не приснились. Со всеми-всеми нами вместе является телом, таким же точно физическим, потому что мы его видим здесь, в физическом мире, на этой частоте вибраций. Это тело Бога. То есть каждый из нас — это как клетка или даже меньше клетки единого огромного организма, у которого тоже есть дух. Но он, в отличие от нас, распылен в тех, кто осознает. Если в нашем теле клетки бессознательны, то как бы клетки во Вселенной имеют сознание. Те, которые имеют сознание, которые не имеют, они тоже бессознательны. Но это, например, духи атомов, частиц, там, какие-то бессознательные пылинки, камни, которые вот это вот некоторые даже и в состоянии там амёб, червяков и других живых существ тоже практически не имеют сознания. То есть не осознают, что они есть что-то и что они вообще существуют. Просто живут и все. Поэтому здесь вот аналогия не совсем. Мы — капли или частички единого Духа, того самого единого и неделимого, которого и называли в начале пифагорейцы именно монадой. Каждая Вселенная, причем к тому же, как мне говорят через этот канал информации, что Вселенная не одна, их существует большое множество. Мы просто не можем в силу нашего технического развития заглянуть не то что за пределы нашей Вселенной, а даже увидеть ее край. Мы можем увидеть только то, что было когда-то миллиарды лет назад и передается сейчас со скоростью света до нашей планеты. Что же там происходит за пределами Вселенной? Там есть другие Вселенные, а Вселенная, и эти Вселенные, как мыльные пузыри, соприкасаются где-то. И такое это все мироздание в виде, как бы, ну, можно сравнить как бы с пеной, в которой очень множество, большое множество Вселенных. И вот дальше перехожу уже к нашей Вселенной. Дух нашей Вселенной, он живет тем, что он как бы схлопывается, все в себя втягивает и распускается снова, выдыхает, как некий лотос или как большой взрыв, говорят ученые физики. Можно и с этим сравнить. То есть, а потом опять все схлопывается. И это дыхание Вселенной называется на Востоке манвантарами, которая делится на день Брамы и ночь Брамы. Ночь Брамы — это когда все схлопывается до нуля, до единой точки, сингулярности, как говорят физики. А день Брамы — это то, что мы сейчас наблюдаем. То есть множество миров, огромная Вселенная, и мы все в ней живем. И здесь везде кругом множество форм в каждой мелочи. И даже в макромире и в микромире, если мы посмотрим в микроскоп, там тоже множество различных форм, и они практически бесчисленны. И это только на нашей Земле, а если где-то еще на других планетах. И это только в нашем измерении, как говорят, на нашем физическом плане. Но ведь этот физический план, который мы можем пощупать и ощутить, находясь в физическом теле, которое является нашим скафандром нашего духа, мы можем увидеть только тот мир, который дан к просмотру именно в этом скафандре. Мы не видим другие миры, которые также точно множественны и разнообразны. Мы их сможем увидеть только находясь в других скафандрах, то есть когда физического тела нет, и мы находимся в астральном, мы видим астральный мир. Когда мы переключаем сознание там на ментальный, мы видим другой, и особенно очень много прослоек между этими мирами, они вот четко как разграничены здесь. Прослоек, например, одного астрального, их пластов просто неимоверно много, от низких до высоких, и дальше они переходят, как не вот радуга из 7 цветов, а радуга из миллионов цветов оттенков, которые переходят. Именно в этом многомерность, и они проникают друг в друга, эти миры. То есть, например, мы сидим вот здесь, вот в комнате я сижу, а через эту комнату проходят как низшие измерения, так и высшие, и какие бы то ни было, то есть отличающиеся по длине вибрации, длине волны существования. У нас нету этих терминов вообще в физике. И поэтому их очень сложно объяснять вот тем, кто дает эту информацию нашим языком и нашими словами. Я просто пытаюсь сейчас передать, это не вот мое личное. То есть здесь же, по этой комнате, могут пробегать различные сущности как темного мира, так и светлого. То есть, смотря на каких вибрациях ты находишься, то ты и видишь. Если ты находишься в физическом теле, то ты их никого не видишь и видишь только физический мир и предметы, которые здесь находятся, и тех же людей и животных, которые здесь ходят или присутствуют. Так вот, что хотелось бы сказать. Мы все как души являемся крупицами или единого того сознания, которое мы называем Творцом или Богом, или Духом Вселенной, который проявляется физически, проявляя в том числе физически наши тела, нас как крупиц Его. Но пока Он в нас, то есть в наших крупицах есть сознание, Он рассыпан миллиардами миллиардов сознаний в каждом, в ком есть сознание, но не един в этом сознании. А когда все схлопывается, то мы теряем сознание вместе со своими телами и сливаемся в нем. И получается тогда у него единое сознание. Тогда только Абсолют имеет сознание, когда все в нем. Возможно, я повторяюсь по отношению к тем другим эфирам, но это нужно было сказать, потому что именно отсюда появляются души. И один единственный раз, к тому же, мы все ровесники как души. Не расплаживаются они бесконечно из него. Он один распылился сразу на всех, и в нем больше ничего нет. Он разделился на определенное количество, это огромное количество, которое не существует в нашей математике, но он разделился на него. И оно есть, это определенное количество, большего в нем нет. Он разделяется при этом именно в первую манвантару, когда он сам родился. Опять же, откуда он родился? Родился он от такого же точно абсолютно другой вселенной. Вселенной Отца или Вселенной Матери. Опять же, к этому можно много кто чего там привязаться к этим терминам. Здесь абсолютно все равно, там не существует пола. Можно называть отец условно, можно называть мать. Ну, условно как бы принято у нас, как бы творец и творец. Ну, значит, отец. Хотя это просто условные понятия. Там как бы он творит из себя. Или оно творит из себя, или она. Это все совершенно все равно. Поэтому, когда происходит во Вселенной, чтобы родился такой же точно другой дух Вселенной, когда он, проходя множество манвантар, вот этих дыханий, схлопываний и разворачиваний, приходит к такому уровню развития, что в нем какая-либо частица, его дух, дошел до состояния, до уровня уже духа Вселенной. В нашей Вселенной еще такого не случилось. Сам он родился от своего отца, как бы вышел и стал тоже Вселенной, 33 манвантары назад. То есть он прожил всего 33 манвантары, а вообще вселенные живут миллионы манвантар, которые уже стары. Уже на каком уровне, кто у них родится так называемый сын, это уже как происходит. Но в нашей вселенной она очень молодая по меркам мироздания, и поэтому здесь еще она имеет к тому же спиральную структуру, нужно сказать. А когда появляется тот дух, который тоже может стать Вселенной, он отделяется от этой вселенной, делает он спиральный. А в это время как бы перерождается и сам отец. Он делается уже не спиральным. У него появляется совершенно другая структура. Мне называли это шарообразной, но там какая-то совершенно другая невообразимая и физика, и формы. Поэтому это очень сложно объяснить просто нашими понятиями, которые не подходят никаким образом. Так вот, как только рождается маленький, как маленькая вселенная отделяется, она тут же начинает из себя разделять себя на зерна духа, которые сначала бессознательны в первую манвантару. Это и есть рождение единственное, которые рождаются практически вместе с ним, эти души, то есть это его части. Он родился и он разделился на них, на все. Поэтому мы все рожденные в первую манвантару. И мы, и животные, и растения, и камни, и духи планет, и боги, и демоны, и всякие дьяволы, черные иерархи, мы все ровесники. Но почему так произошло, что все такие разные? А потому что изначально единственный закон, который действует, это закон свободы выбора. И каждый начинает выбирать, как ему жить, и как, и какие мысли ему приходят, и какое развитие у него есть. То есть там даже бессознательно, какие импульсы. Но когда уже начинается сознание, проявляется сознание, здесь этот закон вообще вступает в свои права полностью. И именно здесь начинается либо рост усиленный, либо торможение его. И то есть кто-то по как бы какой некой ленности своей, не развиваясь, остается в состоянии камня, в состоянии какой-то там песчинки. Кто-то доразвился до животного, а кто-то быстрыми огромными шагами пришел и уже является человеком. А кто-то быстрыми шагами дошел и до Бога, у него очень быстро прошло, как бы до божества. Но он мог дойти до божества высоких уровней, а потом оступиться и упасть вниз. То есть резко понизить свои вибрации, стать опять на уровень того же самого животного, потому что каждую манвантару перерабатывает абсолют вновь, когда все собирается в нем. И все падшие, которые допустили как бы то, что мы называем условно злом, то есть причинение вреда другим, даже не по необходимости, как, например, хищник съедает жертву, а ради какого-то удовольствия своего, удовольствия разрушать или удовольствия подавлять, унижать, властвовать над кем-то. Вот это как раз очень сильно понижает вибрации, именно эти импульсы желания. И они могут сбросить из высших миров даже иерархов очень светлых и высоких, что, например, произошло с Люцифером. Но когда манвантара проходит, все, кто пал, их оболочки полностью разрушаются, стираются, и опять остается то самое изначальное зерно духа. Поэтому и они остались на том самом уровне, на каком были в первой манвантаре или на втором, во второй. А кто-то не падал и дальше продолжал идти. Поэтому уже пошла вот такая разница. То есть один дух пошел, а второй пошел, может, больше его, выше его, а потом свалился ниже гораздо. И он опять начинает идти сначала, наращивая свои оболочки заново, с нуля. А кто-то не с нуля, у кого-то сгорело всего лишь одна или две, у кого-то несколько побольше. Он начинает идти, например, уже от животных или от растений, а не от частицы. А кто-то, может, начинает идти от человека, а был когда-то богом. Уже, но это имеется в виду, не начинает идти изначально, а именно в этой манвантаре или в прошлой, потому что в самой первой все было одинаково. В этом есть изначальная справедливость. Иначе, если бы Абсолют или Бог, или Творец творил каждый раз души. Снова каждую новую манвантару, или еще лучше, при рождении каждого живого существа, как многие думают, то это была бы величайшая, самая страшная несправедливость, какую только можно себе представить. То, поэтому и это бы дало ту самую, не, то самое неравенство изначальное. Но в том-то и заключается вся основная мудрость творения, что каждый дух сам себе сделал такую судьбу и свое собственное место, хоть он даже об этом не помнит, не осознает, особенно находясь в физическом скафандре под воздействием блокировок, которые делает физический мозг как скафандр, отрезая понимание и видение других миров, чтобы сконцентрировать видение только на этом мире, для чего, для которого создан этот скафандр. То есть мы видим только наш мир и не видим другие, чтобы нам ориентироваться здесь. Иначе в обществе видящие миры, слышащие голоса, быстро попадают в некие заведения и считаются больными. Либо, если они умеют это контролировать, ну, возможно, какие-то пророки, да, они видят, но у них все равно ограниченное восприятие, потому что видеть все, находясь в физическом теле, попросту невозможно видеть и знать. Только когда ты в том мире, и у тебя есть для того мира инструмент в виде некого тонкого тела, тогда ты видишь то и все то понимаешь. Но тогда ты немного отрезан от физического мира, поэтому наши боги, они не все как бы досконально видят в физическом плане. Единственное, они руководствуются тем, что когда-то здесь воплощались, так же, как и мы, физически, в физических телах, поэтому они знают этот мир. И очень многие, кстати, божества и духи, чтобы знать все эти миры, воплощаются и здесь, и в других мирах, чтобы иметь об этом представление, чтобы это чувствовать, чтобы этим быть. То есть вот оно откуда, как все рождаются и почему мы на разных уровнях. Ну а теперь как бы можно, наверное, перейти к следующей части о том, откуда приходят души именно в наш уже земной мир. То есть как они приходят, когда рождается новый человек, новорожденный. Уже сказано, что раз все ровесники, значит, родители не являются родителями как таковыми. Они являются родителями тела. Вернее, их тела являются родителями тела ребенка. А души – это как бы гости, которые приходят к ним. Это могут быть родственные и неродственные души. Опять же, очень часто возникает у многих из нас вопрос, а при рождении мы выбираем и как мы выбираем своих родителей? Но дело в том, что свобода выбора, она немного по-иному понимается, а не так, как мы это привыкли понимать. Потому что у нас это более как бы материальное восприятие, приземленное, можно так сказать. Вот выбрал я, например, эту вещь, а не эту. Выбрал ли я, вот пошел по этой дороге, а сейчас вот пойду вот по этой. Так же, как там и нам представляется, что мы выбираем родителей. Вот мне эта женщина не понравилась, я вот пойду к той, и она мне будет моей матерью. Но так не происходит. Здесь как раз включается тот самый закон кармы. То есть выбирали-то мы не мать себе, и выбирали мы свой путь не так, как вот пойду я в эту дверь или пойду в другую дверь, а выбирали своими поступками. Был выбор именно в совести, как поступить. То ли ты предашь, то ли ты будешь стойким и не предашь. То ли ты соблазнишься на какой-нибудь материальный достаток, то ли ты будешь в нищете и не соблазнишься, но сохранишь свою душу. Именно эти нравственные выборы строят дальше судьбу. И если очень много было соблазнов и много кармических завязок, например, ты выбирал то, что тебе нужно, но при этом завязался очень со многими душами кармически, то, когда тебе нужно рождаться, срабатывают эти завязки. То есть твой тот выбор опосредован, а не уже как бы ты выбираешь эту женщину. Она сама пришла, и ты к ней пришел. Потому что ваши вибрации, они как бы друг к другу притягиваются подобным, притягиваются теми связями, которые были в прошлых воплощениях. И именно вот здесь уже как бы можно сказать, вот он где. Эта свобода выбора, она как бы там, ее никто не замечает. И нам всем кажется, что здесь свободы выбора нет. А мы просто видим уже результат тех выборов, которые были раньше сделаны и которые были сделаны, не задумываясь о том, что мы получим себе то же самое, что сделали сейчас другому. Вот в одной из статей как бы мне передавался такой вот пример, что, например, мать родила и отказалась от ребенка. То есть то ли он был больной, то ли у нее не было средств его воспитывать, то ли она не была не устроена семейно, то ли ей это сказали родители. То есть она была молода и, так сказать, залетела или еще что-то. Всяких случаев сейчас очень много. Но оставила она ребенка в детдоме или еще куда-то подкинула. Это выбор. Вот здесь он как раз и есть. Она вообще не задумывается о том. Но результат этого выбора будет в следующем воплощении. Потому он не будет даже в этом воплощении. Пусть там какие-то неудачи или раскрутки, но потому что ты оставила новорожденного, чтобы все прочувствовать, и должна стать новорожденной. И в следующем воплощении этот дух, эта душа, которая оставила ребенка здесь, будет оставлена сама. Точно так же она будет оставлена или будет сиротой. Например, родители будут убить там, умерли или какой-то несчастный случай. Вот такой вот круг. И у нее нет здесь уже выбора идти к тем родителям, которые ее бросят. Она, может быть, и видит душой, что да, они ее бросят. Но она уже как бы ей сказали, там ей показали, что а выбор-то был тогда, а не сейчас. Ты это сделала, значит, ты должна это отработать. Ты выбрала это тогда, а не сейчас. Теперь хочу вот к тем. А я поступила черти как, плохо и паршиво, ну ладно, но я не хочу этого себе. То есть такого нет. И это опять же тот самый закон великий справедливости идет. Да, мы его не видим здесь. Нам кажется, потому что мы отрицаем воплощения новые, потому что мы их не в силах понять, мы не в силах их увидеть, мы их не помним. А почему? А потому что жизнь физическая здесь – это даже не урок. Это просто экзамен. Уроки, они происходят на самом деле даже не здесь, а между жизнями, между воплощениями для души. Там как раз все объясняется, читаются, так сказать, лекции, грубо говоря. Духи-водители, помощники, те же самые божества – они объясняют и рассказывают, и показывают на примерах. А дальше идет экзамен. Ты воплощаешься, и на что ты способен. И у тебя закрывают память наступления на прежние грабли в прошлой жизни. Почему? Потому что нужно проверить твою суть. Изменился ты сам сутью или нет? Если тут не нужно помнить, именно память о том, что ты наступил когда-то на те грабли, это проверка рефлекса, как мне говорили они. А рефлекс тут не нужен. Рефлекс, что вот за это мне будет больно, поэтому я так делать не буду. Нет, не поэтому ты так делать не будешь, а потому что ты просто физически и духовно не можешь так поступить, потому что твоя суть стала другой. Вот в чем оно. В этом именно экзамен, а не вот, например, я знаю, что если я сейчас это сделаю плохо, то я потом рожусь, воплощусь в такой семье, и будет мне плохо. Вот я это сделал, поэтому сейчас нельзя. Это уже не экзамен. Это уже как бы он знает, что это нет. Но его суть неизвестна. Вот он соблазнится опять. Знания убрали о том. И он соблазнился опять. Значит, нету этого в его сути. Именно так идет духовный рост. Именно вот, чтобы изменилась сама суть внутренняя, что просто невозможно это сделать по-другому. Тебе жалко этого ребенка. Ты не можешь это сделать. Не можешь. А не только потому, что ты потом за это получишь. По башке, грубо говоря. И то же самое будет у тебя. Вот именно поэтому вот так происходит тот самый выбор рождения. Притягиваются подобные к подобным. Здесь можно еще немножечко сказать о том, что о таком понятии, как родственные души. Родственные – это значит очень близкие по вибрациям, то есть находящиеся на одном уровне духовного сознания. То есть они еще к тому же часто вместе, они помогают друг другу. Это когда-то в какой-то инвентаре, возможно, подружившиеся, сошедшиеся как-то, души, идущие вместе воплощаться в разные места. Вот они идут, они уже родственные, то есть они чувствуют тягу друг к другу. Поэтому в древности, когда было меньше как бы порока, в глубокой древности, в родах воплощались родственные души. Они приходили друг к другу на помощь и обращались друг к другу, и они были предками и потомками. Но чем больше в лес, тем как бы, чем дальше в лес, тем больше дров, и чем больше их этих дров наломали души своим неправильным выбором, своими амбициями, своими желаниями неуемными и соблазнами, чем больше они навязали кармических узлов, вот этих вот, которые там ломаю через колено, а нет, ты будешь моим, например, скажет женщина, вот все сделаю, чтобы ты был моим, хоть приворожу. Умрешь, но будешь моим. Вот это вот, это кармический узел, это завязка огромнейшая. То есть сделать по-своему во что бы то ни стало. Так же, как родить. Хоть каким путем, хоть через суррогатную мать, но у меня будет ребенок. Опять величайшая кармическая завязка. Раз. Вот оно идет. И получается, ты рождаешься уже не у родственной души, а ту, которую к себе привязал. Вот захотел он ее себе. Но ты получаешь в обратку. То есть уже не ты ее привязываешь, а она привязывает тебя. Та самая, а может другая, которая такая же, неусытная или неуемная уже по карме, она тебя притягивает. И то есть сам в той же ситуации оказывается, но уже в другом воплощении. Мы этого опять же не видим и не понимаем. Но вот именно так это все происходит. Если ты грубый националист и готов убить кого-то, только за то, что у него другой цвет кожи, он говорит на другом языке, то ты родишься в этой нации, в нации того, кого ты ненавидел, а не в своем роду, в котором ты хочешь быть. Опять это вот этот бумеранг. Поэтому такой вот он выбор. Душа притягивается поэтому не только к родственным, а именно по кармическим связям уже больше сейчас. И чем она чище, чем она больше кармических связей развязала, тем больше шансов у нее встретить родственную душу. Либо это будет мать, у которой он родится, либо это он встретит жену или встретит мужа, она, который будет родственной и которая была у них любовь еще с прежних воплощений. Но опять же для этого не должно быть тех завязок. А нет, вот этот будет моим во что бы то ни стало. Ни в одном из прежних воплощений. Либо это уже должно быть отработано. То есть ты уже был на этом месте 1000 раз и больше не повторил этого. Только тогда ты встретишь ту родственную душу. Только тогда. А иначе будут опять те же ошибки, потому что либо ты соблазняешься снова раньше времени, например, ты должен встретиться со своей любовью через год, а тебе нужно сейчас. Сейчас во что бы то ни стало, и он красивый, симпатичный идет. Или симпатичный идет. А нет, она будет моя. То есть это новая завязка, новая ошибка. И ты уже не встречаешь свою любовь, ту, которая планировалась. И новые ошибки опять развязывать, где и здесь, и в следующем воплощении. А сколько их там было? Вот поэтому здесь уже какая она у нас свобода выбора. Мы выбираем тем, чем мы не понимаем, что мы это выбираем. Вот что оно получается. Просто нужно понимать и, как бы можно, может сказать, проснуться, прочувствовать суть этих вещей. И тогда уже как бы начнешь ориентироваться и не делать этих ошибок. А лучше не надо мне никого в этой жизни, если никто не подходит. Но, опять же, всемогущие желания, а как же так, а вдруг ее следующей жизни не будет, сомнения, мне нужно сейчас, а вот у то и есть. И вот оно опять все затягивает, затягивает. И таким образом тот, кто может переждать, тот, кто не хочет запутываться дальше, тот в следующем воплощении получит то, что он и должен был получить. Ну, теперь немножечко о том, как же все-таки приходит, а не кому я сказала, а как приходит. В общем, что рождение, что смерть, это идут по одному и тому же циклу, то есть только в обратку. Если вот двое сошлись, любая половая физическая связь ведет к объединению энергетическому полей. И поле становится единое на двух, на мужчину и на женщину. После зачатия притягивается душа к этому единому полю, которое и притягивается оно как раз по этим принципам, что я только что сказала, именно по вибрациям и по своей судьбе, которую оно должно отработать или пройти, или это может быть миссия светлого человека, или это может быть отработка каких-то своих старых кармических узлов, что угодно, но он притягивается именно в те условия, какие должны быть, именно по своему весу и по своим вибрациям. Это чистая физика. Он туда притягивается к ним. Возможно, эти люди были ему кем-то. Либо он их обидел, либо он их любил. Это все равно. Но он к ним притягивается. И 9 дней душа ждет после зачатия, прежде чем войдет в поле. Потом она входит в единое поле, и за это время создается в этом едином поле ей эфирный двойник. 40 дней он ей лепится. То есть как бы он создается из эфирных двойников, из полей этих родителей. Он создает точную копию, отсюда получается вся и генетика. Генетика – это уже просто то, что мы видим. Создается из начала на тонком плане. 40 дней делается этот двойник, и через 40 дней в образовавшийся эмбрион входит душа. До этого там души нет, она рядышком. Но она в поле. Она в поле уже после 9 дня зачатия, даже раньше. Она ждет рядом сначала, потом заходит в поле. Если отказываются от ребенка на том уровне, она просто как бы вылетает. Если в эмбрионе аборт делают, то тоже это, ну да, это как убийство, она вылетает. Но опять же, что нужно сказать? Те, кто делают аборт, обязательно станут абортируемым эмбрионом и прочувствуют это, когда их оттуда выгонят, также из тела матери. Он опять же также притянется своими вибрациями к той женщине, которая не будет желать ребенка, и она сделает аборт. То есть это все опять, это прямой бумеранг. И там она, конечно, эта душа поймет, вот он урок, а здесь экзамен, здесь выбор. Будешь ты делать или не будешь, или какие у тебя обстоятельства. То есть, опять же, нужно здесь сказать про рождение, что каждый ребенок — это не чистый и белый лист бумаги. Это уже прожившая много воплощений душа, которая много чего пережила, и она пришла сюда отрабатывать или еще что-то. Она сложившаяся личность. А воспитание — это только воспитание мозга и каких-то навыков жизни в физическом теле, потому что, находясь в тонких мирах, она могла подзабыть как-то, и это может быть новое общество, новая страна, где она, может, даже никогда не была. Здесь ее учат обычаям, как жить, как говорить, как... Это вот и есть то самое. Но главное в воспитании нужно сделать то для ребенка, чтобы он вспомнил то, что называется нравственностью. Она заложена внутри каждой души, как стержень еще абсолютом. Но если она там уже заколочена очень глубоко, и эта душа превратилась в монстрика, то такую душу, конечно, воспитать такими методами нашими физическими, земными практически невозможно. Поэтому иногда и дети бывают такие страшные, в смысле безнравственные, жуткие, жестокие и так далее. Также вот больные дети рождаются от рождения. Это тоже их карма и отработка именно за прошлые какие-то воплощения. Прошлые, позапрошлые. Именно поэтому им даются такие больные тела. Но опять же, это и карма родителей. То есть они притянулись по одинаковым вибрациям. Но нельзя говорить, что дети отвечают за родителей и отрабатывают их грехи. Дети отрабатывают свои грехи, только свои, прошлых воплощений, а родители свои, имея ребенка-инвалида. Либо это его воплощение, либо прошлых воплощений. Так получается. Вот откуда они приходят, эти больные дети, и почему они к одним приходят, к другим не приходят. Это то, что касается рождения. Тот же самый обратный процесс происходит и при развоплощении. То есть опять, когда тело физическое снимается, 9 дней здесь находится полностью душа, через 9 дней и начинается разрушение ее эфирного двойника, который больше здесь не нужен. Он новый создастся при новом воплощении в полях родителей новых. И через 40 дней после разрушения этого эфирного двойника душа уже уходит в так называемый астральный слой, который называют, ну, в наших религиях, вот в христианстве это можно назвать чистилищем. Это астральный слой, который полностью просто показывает картинки на любое движение мысли души. Мысли-то ведь душа, а мозг-то он в физическом теле просто передатчик этих идей. Поэтому там душа точно так же мыслит, еще более четче и ярче. И в этом плане, в который она попадает после 40 дней, она даже раньше его видит. Просто 40 дней она видит и тот план, и еще физический. То есть она может видеть своих родственников, свое там жилище, бывшую работу, ходить туда-сюда и одновременно как-то, как сон, видеть новый свой план астрального мира. Но после 40 дней она полностью попадает в этот астральный промежуток, и там все дано на откуп ее мысли. Если она испытывает страх, она видит монстров. Если она очень верующая была, она будет видеть Иисуса и ангелов. Если она была очень привязана к своим родственникам, она будет видеть своих родственников, даже если они воплотились. Но это приходят не они. Это иллюзии, которые создает сама душа, и они материализуются в том плане. Все эти монстры и весь этот страшный и чудовищный ад также материализуются страхами самой души. Поэтому у тибетцев есть тибетская книга мертвых или Бардо Тодол. И там описано именно то, как противостоять и что можно увидеть вот в этом мире иллюзий. То есть, если вспомнить в этот момент, что все картинки, что ты видишь, все демоны, которые приходят, и даже все родственники и ангелы – это только порождение мысли, то все это исчезнет, и чистилище быстро останется позади, и вы попадете уже в настоящий пласт, где можно встретить реальных родственников своих, которые не воплощены сейчас в физическом теле. Те, которые воплощены в физическом теле, вы их никогда не увидите. Только в иллюзорном вот этом сне перехода, которое называется чистилище, чистилище мыслей, возможно. То есть именно там нужно научиться или вспомнить, главное, как владеть своими эмоциями, не поддастся. Как нужно уметь владеть мыслями, потому что мы здесь можем подумать что угодно, соврать, и это не видно здесь в физическом плане. А там все сразу летит шишками, все сразу материализуется мгновенно, и оно уже рядом, вот как в кошмарных снах. Ты чего боишься, оно за тобой бежит. Именно если здесь совладать с собой, то чистилище пройдено. Потом уже там душа попадает на тот уровень, которому она опять же соответствует. Еще в Древнем Египте были на фресках изображения, когда Осирис взвешивал души. Либо у Анубиса тоже там стояли вот такие весы и взвешивали души. Душа обычно изображалась в виде птицы с крыльями. И это ведь на самом деле так. Как бы это можно назвать весом. Чем ты тяжелее по вибрациям, грубее, тем в более низкий, тяжелый, грубый и вязкий мир ты провалишься там. Чем легче, тем ты подымешься там. Ну, то есть должно быть соответствие один в один, и ты там и находишься. Если настолько грязная и тяжелая душа, которая уже там столько натворила, она и окажется в том самом месте, которое можно назвать адом. Но этот ад не с котлами, не с чертями, не с огнем. Это ад можно назвать по-другому. Здесь полное подчинение одного и одной сущности другой. Сильнейший подчиняет более слабую. Именно по физическим параметрам выкачки энергии. Ведь когда душа тяжелеет, когда она начинает свое падение, она замыкается сама на себе. Почему так происходит? Потому что любое падение начинается от поднятия собственного эго, от гордыни. Я хочу все. Это закон. И если такое происходит, то душа отрывает сама себя от мира. Она закрывается и не может получить энергию из космоса или от Земли, или откуда. Но это то же самое, что Земля, что космос. То есть извне естественным путем. Она сама себя закрыла, а жить-то надо. И она выворачивается, просто естественно, не сама. Это делается физически, это законы физические, энергии. И начинается подсоска к родственникам, к знакомым, с тем, с кем общается. Она начинает скандалить и чувствует, что ей легче, то есть пошла энергия. Так вот появляются наши энергетические вампиры. Так вот, попадая туда на низкие слои, там в астрале и ниже еще будет то же самое. То есть этот весь мир темный, он построен по принципу вампиризма. Более черная сущность начнет тянуть энергию уже с этой туда попавшей. А она-то откуда возьмет? И получается, что она должна выполнять черную миссию. То есть она приходит черной сущностью к своим бывшим родственникам и начинает отсасывать у них энергию. Или что-то там делать. Отсюда вот эти черные духи появляются. Либо она начинает не к своим родственникам вообще служить у кого-нибудь, у какого-нибудь черного колдуна, который ее куда-нибудь пристроит. То есть она получает от кого-то энергии, там на кому-то наколдовали, и она должна за ним следить. За этим человеком и брать его энергию. Она их потребляет, но из нее они тут же выливаются туда, к более тяжелой сущности, которая ее поработила. Но ту более тяжелую поработила еще более тяжелую. И так дальше, дальше, дальше, как система труб канализации. Это устройство черного мира, которое смыкается все в гигантскую черную дыру антимира. он полностью все высасывает, пока полностью не завернется до окончания дня Брамы. И тогда уже все это разрывается, и Брама схлопывает их, раздирает и уничтожает эти оболочки, за исключением, ну, может быть, самого-самого тяжелого шлака, который остается опять же на дне. Поэтому и молод абсолютно, не за одну манвантару все он очистился, потому что остается этот какой-то шлак, который идет на переработку в следующую манвантару. Плюс еще там опять начинают падения. Многие из души добавляют туда. Поэтому вот такая вот переработка постоянно идет, пока, наконец, через множество десятков и сотен манвантар этот шлак, наконец, полностью может быть уже изничтожен. Это очень-очень длительный процесс. И после смерти, попадая в темные миры, душа становится таким рабом. Вот это и есть тот самый настоящий ад. Если светлая душа, то она опять же по своим вибрациям попадает в легкие миры, где она может множество дел творить мыслью. Но опять же, это все как бы вот только что. Как в астрале, так и в тонких мирах творится все мыслью. Не делается ничего там практически, вот так, как мы делаем, строгаем руками или прочее. Там подумал, и уже все есть, все, что нужно. Ну, миров очень много, это миры форм, которые вот где подумал, и все есть. Есть еще и бесформенные, там совершенно другие понятия. Там уже энергии волн и другие, там, может быть, и нет форм уже. Но души ощущают там себя по-другому. У них совершенно другие понятия и другой мир. Это невозможно передать нашими словами. Мы даже больше можем передать словами темные миры, нежели те высокие, высочайшие, светлые, где уже и даже в тех вот высочайших мирах вообще пола нету. Например, вот что касается пола, то он... Только самое вот как раз в физическом мире. Чем дальше от физического мира, тем меньше различий половых. Еще у некоторых в мирах божеств есть различия, и они своими энергиями как бы присоздают не половым путем, как мы, а энергетически, сливая свои энергии, создают новое энергетическое тело для духа, который хочет воплотиться, не просто хочет, а который может и должен по своей миссии воплотиться в царстве богов. То есть он таким образом там приходит и получает себе это тело того мира. Именно поэтому здесь мужское и женское еще есть. А выше, куда просто сами воплощаются, уже не нуждаясь в некотором слиянии энергии даже, просто воплощаются и все, в тех тонких волнах, там не нужно никакое развлечение пола. Но опять же, если сказать это... нашим неразвитым сознанием, что там в высших мирах-то пола нет, они скажут, ну вот, а мы-то и говорим о том, что и не нужно это, нужно самоопределение гендера и все прочее и прочее. И даже не понимают, что падают при этом в такую яму черноты. А потому что нельзя перетаскивать понятия, которые не для нашего мира, и сажать их на наш мир. Они там. И там никто не сливается друг с другом однополые. Там просто воплощается. Там нету этого. А они нашу грязь, причем не только нашу, еще из более низких миров грязь, вдруг начинают оправдывать тем, что где-то в высочайших мирах происходит по-другому. Вот это есть уже как бы наложение этой грязи на высшие миры само по себе уже дает вот это самое глубочайшее падение, которое они считают неким просветлением, а на самом деле это лжепросветление, ведущее к полному падению души и духа. Ну, говорить на эту тему о том, как все и что, где происходит, можно, конечно, наверное, бесконечно. Может быть, какие-то будут еще вопросы, на которые что-то еще можно будет пояснить. А так, в принципе, наверное, основную массу материала я попыталась передать. Благодарю, Валерий. Тему можно бесконечно. Я предлагаю продолжить беседу, но уже в ответах на вопросы наших радиослушателей. Сейчас небольшой перерыв, после чего мы начнем отвечать на ваши вопросы. Благодарю. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Друзья, напоминаю, что тема сегодняшнего эфира — откуда приходят и куда уходят души. И в гостях у нас Валерия Кольцова. В первой части программы нам подробно Валерия рассказала свое видение этого вопроса. Ну, а во второй части программы мы сейчас постараемся ответить на все ваши вопросы. И переходим к первому вопросу, который для нас собирала Светлана Большакова. Алира спрашивает: скажите, все души в разные места уходят или в одно место? Ну, я рассказала же, что они каждый уходят по своему весу, в каждый пласт тех миров. То есть миров-то множество. За какое одно может быть место? Одного места вообще не существует. Если какой у тебя вес, то и соответствуешь ты тому миру. Ну, видимо, вопрос еще был задан до того, как вы подробно раскрыли тему. Тогда мы не будем задерживаться, вопросов у нас довольно-таки много. И следующий вопрос, человек под ником АК-47, он, я видел, он много писал в чате, постоянно дублировал вопрос, его интересует: земля – это тюрьма, а люди – рабы ли это? Можно ли узнать? Воплотившиеся здесь воплотились по своим кармическим привязкам. Это нельзя сказать, что тюрьма. Тюрьма – это насильственная. А здесь даже и не насильственное, можно сказать. В древности древние цивилизации были выше уровнем. Те, которые, когда здесь понизили вибрации захватчики, если он имеет в виду это, и по другим моим, в том числе, материалам, то здесь люди, которые имели высокие вибрации, ни на что не соблазнились, давно уже вознеслись. Это могли сделать даже и позже, когда уже здесь вообще стали страшно низкие вибрации. Многие йоги в Тибете могли вознестись до такой степени, что не оставили даже физических тел. То есть это здесь зависит уже от развития духа. На что ты соблазняешься, на то ты здесь липнешь. Конечно, иногда высшие духи и средние духи, те, которые уже осознали, проснулись, они могут воплощаться здесь, чтобы помочь остальным, чтобы их разбудить или чтобы помочь своим родственным душам, которые здесь застряли, приходят в их семью, кем-нибудь, чтобы помочь. Есть и такие, чтобы проснулся и тоже ушел. Как бы вот так вот. А что сказать, что здесь тюрьма? Каждому свой мир. Есть миры, которые в тысячи и в миллионы раз хуже, чем здесь на Земле. Благодарю. Валерия, я вот запомнил, что вы свой доклад начали с темы Адама и Евы. И мне вспомнилась, на самом деле, одна же история с вашего блога. Да? Я советую всем прочитать, да, откуда вы появился Адам и Ева. И на самом деле вот этот вот вся материализм, о котором вы говорили, он становится на места. Откуда и как это материально появилось. Вот. Но мы не будем задерживаться на этой теме. Она, кому интересно, можете прочитать в блоге Валерия. Ссылка будет под этим видео. И следующий вопрос Андрей спрашивает. Скажите, пожалуйста, в чем вы понимаете смысл жизни? Спасибо. Смысл жизни в совершенствовании своей себя в жизни по совести, именно по совести. Поступая по совести, а не гонясь за страстями и желаниями, совершенствуется душа, и в этом и есть смысл. Большего мы здесь ничего не можем, потому что мы не помним ничего из своих прошлых воплощений. Мы здесь сдаем экзамен, и главное — удержаться. Удержаться на волне своей совести. Она должна быть, а не спать. Мы должны четко различать, что есть плохо, а что есть хорошо. Но многие даже это как бы вот меня спрашивали в блоге, и я очень удивилась такому вопросу. А как понять, а что хорошо, а что такое плохо? То есть как бы такой детский, совершенно наивный вопрос. Как? На что вот мне учителя дали такой ответ. Все плохо, что приносит страдания и как бы разрушение другим. То есть, если ты себе желаешь добра за счет кого-то и кому-то при этом плохо, это зло. Если ты себе желаешь добра и это не задевает никого, то это хорошо. Если ты желаешь добра другим, то это еще лучше. И желаешь, и делаешь его. То есть нужно всегда оглядываться со своими желаниями и страстями, а не помешают ли они, не ущемят ли они кого-либо другого вокруг. То есть если ты причиняешь страдания кому-то, делая себе хорошо, то это уже нехорошо. Например, если, грубо говоря, нашими реалиями ты повышаешь зарплату себе, как директор, за счет того, что сокращаешь штат и увольняешь кого-то, кто-то остается на улице, то это не есть хорошо, это уже плохо. Или ты не платишь другим людям премии, а все начисляешь себе. Опять такой банальный и очень материальный вопрос, который очень наглядно демонстрирует то, что сейчас происходит в нашем мире. Если ты кого-то подсиживаешь на работе, если ты кому-то завидуешь, но не просто завидуешь, а из зависти гадишь, если ты наговариваешь на человека или портишь те вещи, которые хочешь иметь себе, но и тебе больно, что они есть у другого, распространяешь какие-то нелепые слухи, то что это? Это, конечно же, плохо. То есть следить за своими эмоциями, за своими поступками, чтобы не причинять вреда другим. И тогда будет все. То, что ты желаешь себе, то делай другим. Или хотя бы ничего не делай. Хотя бы. Это самый низкий, так сказать, уровень. Но не делай им плохо. Никому. Ну, в этом, наверное, как бы можно так сказать. Есть смысл жизни. Жить по совести. Благодарю. А еще я бы добавил, наверное, не врать себе все-таки. А то можно все себе оправдать. Это да. Так, следующий вопрос. Счастье спрашивает. Да, вот мне тоже интересно, как понять, зачем я здесь, как разобраться, чего я должна сделать в течение своей жизни. Благодарю. Ну, то же самое, что я ответила сейчас на предыдущий вопрос. Не разбираться, какие подвиги вы должны совершать, а просто жить по совести. Остальное придет само. Оно само придет. Вот придут люди, которые нуждаются в помощи, и вы сможете им помочь. Значит, вы им поможете. Смотрите, читайте знаки, так сказать, если это образно говоря. То есть жизнь, она сама подсказывает. Главное, не наворотить в ней, следуя каким-то соблазнам, страстям. Татьяна спрашивает. Здравствуйте, Валерия. Расскажите, пожалуйста, о родственных душах. Как души становятся родственными? И какая я рассказывала об этом. И какая миссия у них друг для друга? Ну вот, может быть, немножко про миссию? Да миссии у кого есть она, а у кого нет. Миссия – это слишком высокое слово для этого. Они просто хотят быть вместе, они помогают. Это просто притяжение. Как где-то очень давно еще, может, даже с первых, вторых манвантар. Это люди, это души, шедшие вместе по судьбе, помогавшие друг другу. Вот у них как бы и миссия помогать, вести себя друг к другу. Может быть, миссия у одной души, если одна начала падение, родиться в ее семье, чтобы ее вытащить. Вот это уже как бы миссия. То есть здесь вот она для друг для друга. Благодарю. На мой взгляд, интересный вопрос. Следующий. Ольга спрашивает. Жизнь развивается снизу вверх или сверху вниз? Многие утверждают, что эволюция сознания произошла от малого к большому. Но я все время чувствую, что мы спустились, возможно, деградировали. Потому что если считать жизнь во вселенческом, космическом масштабе, то, как я только что сегодня рассказывала, она идет от зерна духа к наращиванию оболочек, от малого к большему. Но если говорить о нашей конкретно цивилизации, то не нужно смешивать два понятия, такое глобальное, космическое, и нашу цивилизацию, которая такая ничтожная песчинка по сравнению со всем космосом на нашей крошечной Земле. Где-то деградация. В целом, да, потому что остались здесь те, кто повязаны. Но не только здесь. Есть миры, как говорю, намного-намного хуже. Есть миры вообще черные, есть антимир. Вот где деградация. Поэтому все познается в сравнении. Да, здесь, конечно, по сравнению с древними цивилизациями получилась деградация, получился захват другими злобными черными цивилизациями из космоса. Получилось то, что люди купились на это и стали сами надсмотрщиками и превратились в ту самую, так сказать, элиту, которая правит миром. Как-то вот так. Ну, я бы сказал, здесь ключевое слово «купились», да, то есть мы сами это позволили. Да. Это сделать. Те, кто не позволил, те давно вознеслись, а миров их много, они живут в других мирах. Каждому миру свое место, каждому духу свое место в своем мире. Следующий вопрос, Михаил. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень интересная тема. Можете подсказать, как выходить в эти осознанные сновидения и далее на связь с учителями? Благодарю. В самом начале я сказала, что я не веду никаких обучений. Почему? Потому что я не имею этих методик. Это пришло само. И, видимо, как вот мне говорят, это приходит само всегда с образом жизни. То есть какой образ жизни, так это и приходит. И всякие техники, может, кому-то они помогают, а кого-то могут заманить точно так же соблазнами. Поэтому я не использую никаких техник и методик. Что есть, то оно и есть. Как бы. Вся инициатива идет только от учителей. Вообще себя и свою значимость придавать в этом вопросе, это значит перекрыть канал с ними. Только от них и только они. Только свет абсолюта, свет учителей. Если сам рвешься к этому свету, ты перекрываешь себе его. Жди, и он придет. А как ждать? Ждать и жить по совести. И вот единственный как бы рецепт. Не допускать больших соблазнов. То есть хотя бы не запускать больших завязок кармических. В тех, например, в личных отношениях, а в каких-то там, в той же самой любви. Или в денежно-имущественных отношениях, или в предательстве, или в чем-то еще нравственном. Не допускать тяжелых поступков. Все само придет. Кому-то осознанные сновидения, кому-то, может быть, что-то еще другое придет, откроется. Ведь у каждого свое откроется. Нельзя следовать путем другого человека. У каждого свой путь. У кого что открывается. К чему там наклонность души есть. У меня в блоге есть статья про сновидения. Там просто рассказывалось о том, что это такое. Но там не только рассказывалось, там давались и методики на самом деле. Ну, там не такая уже методика. Основная методика – это как бы основная. Вот мы сейчас живем, и это есть сон. Просто все подобно. Мы проживаем каждую ночь, как маленькое воплощение. Просыпаясь, помня этот сон, мы думаем, почему мы поступили так странно, а ведь там внутри сна казалось все так логично. Почему нужно было сделать какое-то действие, которое вообще кажется дурацким, а там оно казалось логичным. То же самое и здесь. Вот мы сейчас делаем какие-то действия, они нам кажутся логичными и совершенно продуманными. Но когда мы покинем физическое тело, мы точно так же вспомним. Ну надо же, какая была муть. Какая муть приснилась? Скажем, мы когда проснулись утром. Так что вот как бы... Осознанное сновидение, оно сейчас. Вот в одной из тем мне сказали, вот я вам говорю, это вот Макаш говорил, вот вы сейчас спите, но вы знаете, что вы спите. Вот так вы осознанно, значит, спите. Вот перенеся это состояние, что тебе это все снится в сон, можно дойти до того, что начнешь видеть осознанные сны. То есть вот это вот основное. Ну, на самом деле, я бы все-таки вот этот вопрос разделил на два вопроса. Это осознанное сновидение и связь с учителями. Потому что осознанное сновидение – это одна тематика. И, друзья, я могу вам из личного опыта сказать, что это вещь тренируемая, и можно выйти в осознанное сновидение. А вот будет ли у вас связь с учителями или нет, это уже вопрос другой. Да, но это осознанные сновидения, опять же, как вот мне говорили, довольно с самого первого уровня. То есть вы можете управлять картинками и действиями во сне. Все, больше ничего. Вот это тренируемое. Да, эти вещи тренируемые, и здесь нужно понимать, стоит ли вообще беспокоить свой разум и свой мозг во время сна. Какую пользу вы принесете себе, потому что... Ну, разве что проиграют, как вот в интерактивную игру. Во время сна все-таки наш мозг, весь хаос нашей жизни, нашей реальной жизни, он все-таки старается упорядочить, да, и привести наше, ну, не побоюсь этого слова, душевное состояние в равновесие. И если вы в этот процесс начнете вмешиваться, не понимая, что вы делаете, ну, неизвестно, что из этого получится. Поэтому здесь нужно, если вы понимаете, для чего вам это, если вы знаете, стремитесь к какому-то результату, ну, тогда пробуйте. Если нет, то осторожно убьет, я бы так сказал. А на самом деле эти техники есть и в славянстве, и я сейчас более подробно изучаю эту тему, не буду сейчас ничего говорить, но есть описание, скажем так, навьего мира и способы вхождения в него. Так, следующий вопрос. Надежда. Какие признаки, что у человека нет души? Например, если человек проходил сеансы регрессивного гипноза по незнанию, что это опасно, и в это время могут украсть душу темные? Если нет души, то тело мертво. Душа ушла. Если тело живо, в нем еще есть. Могут быть подселенцы после таких сеансов. Но душу они выгнать до конца не могут. Как если выгоняют, то тело умирает. Подселенцы, да, из темных миров очень часто, как вот это называется, одержимостью. То есть это и слышание голосов, и говорение чужим голосом, и какое-то поведение, либо какие-то как бы чужие мысли влезут в голову, слышатся какие-то голоса, приказы идут сделать то-то и то-то. Это уже подселенцы. Вот они могут попасть. Но душу выгнать – это только смерть тела. Благодарю. Ну и опять же, надо, наверное, все-таки пояснить, душа. Вот стол, изготовленный мастером, или картина, нарисованная художником, она ведь тоже имеет душу. Она имеет душу мастера, который вложил туда свою душу. Душа мастера осталась внутри мастера. А здесь это как бы отпечаток этой души. Ну, то есть это бездушная вещь, это просто стол, это просто картина, и все, и не в больше. В душу, в вещь могут вселиться духи. низкие, либо высокие, смотря какая вещь. Если вещь очень красивая, то может вселиться туда и жить там, пристроиться домовой какой-нибудь. Либо может войти, например, в камнях есть души, они природные, у них есть в камне, в дереве, но когда уже это дерево мертвое, там нет души, как бы так сказать. Можно сказать, что в каждом атоме этого стола есть бессознательные духи, потому что они природные. Они остались в этом материале, из которого сделал автор. А автора там не душа, а именно отпечаток его эмоций, его желаний каких-то. Там его энергетика осталась. Вот а как... это не часть души? Энергетика, нет, эмоции? Душу нельзя разодрать. Вот опять же, хотелось бы сказать, я забыла про это немножко, уже отвлеклась, когда говорила общий доклад. Насчет того, что душа, она неделима. Если общий абсолют, он разделился, то все. Больше каждая крупичка, она не делится, пока она не дорастет до сознания абсолюта. Только там она может разделиться, когда она станет духом Вселенной. Но у нас же в наших различных теориях эзотерических начинаются построения чуть ли не инженерные о том, что душа – это вот какое-то маленькое здесь сознание в теле, плюс причем еще есть некое высшее «я», которое находится где-то там и не воплощается, а воплощается неизвестно какие как-то им созданные маленькие сознания, которые как некий опыт, и эти маленькие сознания, то есть они гибнут, в утиль уходят, или куда, и для чего? То есть получает опыт высшее «я», и как бы оно через них как-то опосредованно воплощается. Вот это вот очень странные вот эти теории происходят от того, что люди пытаются понять, ну, их еще и через искажение вот эту вот всю теорию этих вот построений им еще могут подсказывать некие сущности для каких-то своих целей, чтобы человек не считал и не брал на себя ответственность, мол, это высшее я, это как мой учитель, а я, мол, никто, ну, как бы, либо, это говорит гордыня, я есть высшее я на самом деле, и я безупречно, а здесь это только опыт мой, то есть это говорит уже гордыня, и этот опыт мне не понравится, я его выкину, то есть как бы где тогда справедливость? Почему наказывается это несчастное сознание? А кто оно вообще, если оно смертно? Опять же, физическое тело. Мы опять возвращаемся к тому, о чем сегодня начался разговор. Тот самый атеизм, где кто же есть я? И получается, что опять ты или я – это опять просто вот кусок мяса с мозгом, который чем-то там, какими-то импульсами, просто как компьютер, дает искусственный интеллект. Искусственный только в биологическом, в естественном понятии, но искусственный, а не от души, который смертен. Фу, опять то же самое. И опять мы пришли к полному материализму. А где, и кто, и чего, и зачем тогда этому высшему я этот опыт, непонятно, если оно уже самосовершенно. Если несовершенно, то оно должно проходить этот опыт само, а не через вот это вот все, имея как подопытных кроликов и заставляя страдать другие сознания, что уже ведет к его падению. То есть он сам должен страдать через все, выпускать, а не находить себе какого-то смертного кролика, и вот он пострадает, а я посмотрю, что из этого выйдет. То есть это уже как бы получается, если это все логически обдумать, то это уже черное что-то, это уже как бы это низкочастотное, это получается путь-то во тьму, но никто этого ничего не понимает, потому что либо затмевает гордыню, что я есть высшее я, которое уже совершенно, а вот это вот все только опыт, либо есть то, что нет такой гордыни, но есть то, что это высшее я, это мой помощник, за которого я вцеплюсь мертвой хваткой, и он меня вытащит отовсюду, чтобы я тут не наделал. То есть это тот же самое сознание, где «Ой, помоги мне, Боже, я тут вот натворил, я больше этого не буду». Но как только желание, чтобы меня простили, я такой маленький, я, в общем, ребенок. То есть это детское сознание. полностью неразвитая и спящая, приводит к вот таким вот расслоениям души, где там чуть ли не какие-то эти вот высшее «я» на каких-то там веревочках подвязанные вот эти сознания, сегодня одно, там другое. Это вот сознание в одном мире воплощено, тут же другое воплощено, какие-то двойники, что-то вот такое вот городится, то, чего не существует вообще ни в одном мире. Но причина всего этого, это то, что нам в головы вбили со времен библейского как раз вот этого сюжета о том, что Бог или Абсолют, или Творец, он идеален, и он не развивается, он конечен и идеален, и к нему все стремятся. Отсюда высшее «я», как его часть, тоже идеально. Но для чего тогда все городится? И для чего тогда смысл жизни получается? Чтобы всем вот этим маленьким сознанием стать такими же идеальными, но они утилизируются высшим «я». Для чего опыт высшему «я»? Здесь, конечно, многие приверженцы этой теории начнут спорить о том, что какие-то опыты эти нужны, лишь бы только зацепиться за эту теорию. Но если признать, что сам Абсолют, Создатель, он развивается, он растет и тоже самосовершенствуется, чтобы когда-нибудь очиститься и чтобы когда-нибудь родить другую вселенную. Тоже стать вселенной отцом или вселенной матерью, я уже говорила на эту тему, то есть вселенной создателем другой вселенной. Другой, второй, третий, четвертый, пятый и так бесконечно, пока он не станет мирозданием, которых тоже очень много, и так до бесконечности, и он развивается через нас. Не нужно городить больше ничего. Каждая душа, она неделима, она есть счастье, крупица абсолюта и больше ничего. Да, у нее есть, могут быть учителя, водители, помощники, то есть это другие души, родственные или покровители какие-то из мира божеств, из мира тех же самых высших иерархов или ангелов и так далее, которые помогают, тоже спасают, здесь вытаскивают наши души. Но это никакое не высшее «я». Здесь понятие совсем другое. Высшее «я» — оно в нас, и оно себя осознает, когда мы снимаем физическое тело, то есть после смерти. Вот там оно получает все эти уроки. Оно, то есть мы, то есть я, то есть мы все. А здесь, в физическом теле, мы просто этого не помним. У нас обрезано сознание именно возможностями физического мозга. Ну вот как в одном из материалов мне давали сравнение чисто техническое и наше современное. Если наша душа, дух, то сознание, которое пытаются называть высшим «я», это база знаний, можно так сказать, то физическое тело и мозг — это только железка компьютера. Но у нее возможности и процессора, и памяти по сравнению с той базой знаний микроскопические. Она не может физически это все воспроизвести. Да это и не нужно для данного конкретного случая. Как только железку выбрасывают, остается одна база знаний, она все помнит. Если ей дается другая железка, она больше помнит. Ну, это, так сказать, образное сравнение, ни в коем случае, что мы не роботы. Это естественный процесс. Просто такое вот близкое сравнение, возможно, чтобы лучше понять. Ну, вот так можно сказать. Благодарю. Следующий вопрос. Натали, здравствуйте. Что мешает человеку наладить контакт с учителями, которые приходят к вам? Сам человек может установить связь или учителя выбирают человека без предупреждения? Ну, связь установить, я не знаю, я ее не устанавливала. Поэтому я не могу сказать, я не рвалась к ним, они сами вышли. Номер телефончика не подскажете? Не могу я, они просто сами вышли и начали это говорить. Возможно, какие-то личные были у меня, конечно, довольно, но это уже личное, я не буду здесь публично говорить о многом, что я пережила в своей жизни, какие испытания это прошли. Может быть, я не знаю, для чего и когда, я многое сама еще не могу понять. Что-то я, конечно, уже поняла, что и для чего это было. Я не знаю, выбрали ли они, нет. И даже не могу это говорить. Если бы даже я это знала, я бы не могла так сказать, потому что это личная значимость, которая перекроет с ними канал. Поэтому как есть, так и есть. Оно само придет, когда нужно. Рваться к ним туда. Я такой светлый и хороший. Я тоже хочу. Перекроют только. Хорошо. Следующий вопрос. Инна спрашивает. При шизофрении какие нарушения в тонких телах и лечится ли шизофрения? Я очень далека от медицины. Очень далека от целительства. Поэтому, что касается болезней, мне очень мало что говорили. Просто это не мое вообще. Лечится, не лечится. Мне в одной из статей говорили, что это подселенцы в основном. Это кармическое заболевание. Человек сам допустил в свою душу всякую грязь, которая ему там шепчет, показывает неизвестно что. Это духи черные, которые обуревают душой. А действительно уже... же есть статья на эту тему, может быть, мы да. просто... Эта статья на эту тему есть, именно о сумасшедших. Есть, конечно, органические нарушения мозга после травмы, когда там... Но это, опять же, еще просто одна лишняя блокировка для души, и все, человек просто теряет возможности, как, например, у него вытащили из компьютера еще одну панку памяти, и компьютер не справляется. Валерия, название статьи о... подселенцах вы помните, можете подсказать? Ой, там, по-моему, кому приходят темные сущности, что-то такое было. Я сейчас не могу все помнить название с 2012 года-то. Ну, понятно. Я думаю, что по поиску можно уже будет. Да, по поиску это и все статьи этой тематики. Вот есть в блоке содержание рубрика «Духовные знания», чтобы уже там дальше не потрошиться по-другому. Следующий вопрос. Натали, приходит ли к вам информация в образах и символах, которые нужно расшифровать? Или телепатически понимаете сразу, о чем говорят учителя? Она приходит именно прямо, без всяких расшифровок. Прямо, открыто и разжевано, как я должна разжевать в статьях. Она диктуется всем, кто читает, а не мне. Я просто передаю. Она для всех. Она поэтому так разжевывается до такой степени. А какие там расшифровки? Мне зачем это? Опять же, моя значимость. Для чего мне шифровать? Я просто передаю, как вот приемное устройство. Больше я себя никем не считаю. И не должна считать. Иначе моментально перекрывается канал. Как только человек начинает что-то с себя мнить, канал любой перекрывается. И подключаются темные. Моментально и сразу. И идет информация вроде бы, но она искаженная. А человек дальше и дальше впадает в свою манию какую-то. Начинается мания величия вообще. Чуть ли не до шизофрении иногда доходит у людей. Потому что подселенцы уже начинаются. Вот этого вот нельзя допустить. Это гигантская страшная опасность. Поэтому кто к этому вот не готов? Здесь нужно держаться постоянно и всегда. Каждую секунду. Валерия, подскажите, а давали ли вам когда-нибудь информацию, которая была за рамками вашей картины мира? Ну, условно говоря, вы имеете представление о каких-то физических и материальных вещах, а вам рассказывают что-то за рамками нашей мерности или плоскости и пытаются объяснить. Как в таком случае вы можете интерпретировать информацию? Ну вот... Если нет слов, то их и нет слов. Вот она информация, так они и говорят. Сложно объяснить вашими словами. Вот я сегодня тоже пыталась многое чего объяснить, то, чего нету в нашем мире. Вот это они как бы говорят, но вроде бы как понятно объясняю. Кому непонятно, может быть, непонятно очень многим. Я не могу сказать. Отлично. То есть, если невозможно объяснить, просто говорят о том, что у вас нет еще понимания... Да. Да, что у вас у нас нету величин, которыми обозначить эти же самые вибрации или тяжесть там, или легкость души. У нас просто нет величин, поэтому мы около и вокруг да около говорим, и терминов таких нет. Следующий вопрос. Елена интересуется, как надо провожать родственников на тот свет, производить христианские ритуалы? Так, вот что касается ритуалов и всего прочего. Если душа в это не верила, если она просто развивалась, как бы, ну, не была фанатиком веры, то как бы не обязательны эти ритуалы. За исключением, что разве, ну, самого минимума, как бы, они не навредит этот минимум, он не навредит. Не обязательно сжигать, можно и похоронить, если нет возможности сжигать, например. Ну, нету в городе, если крематорий, это стоит очень больших денег даже, чтобы куда-то там везти в другой город, то это душе не навредит. Все равно все зависит от самой души. Но постоянные поминки, поминовения в храмах, если душа была не привязана к христианскому эгрегору, могут блокировать ей возможности выбраться там на свой путь. Потому что существует еще так называемый искусственный рай и искусственный ад, которые сделаны захватчиками миров и эгрегором. Они получились тоже в астральном плане. Именно там, вот как раз в том искусственном аду, черти находятся, как они все, это все иллюзорно. Весь этот мир иллюзорен, но там он кажется реальным. И если постоянно думать о фанатике веры, они попадают туда. И там они становятся пленниками. То есть в этом искусственном раю, где они видят якобы ангелов, но это все иллюзорно, и они там как бы как пленники не могут дальше воплотиться, потому что они не верят, что может быть другое воплощение, что здесь они уже как бы на последнем месте своего пребывания, что здесь они должны блаженствовать и так далее. А ну, астральный мир, он подчиняется законам мысли. То есть, что ты думаешь, то ты и получаешь. То есть, получается, они сами себя запирают, сами себя создают, вот этот вот искусственный рай или искусственный ад, когда слишком считают себя великими грешниками, или плюс они еще имеют низкие вибрации на самом деле, но боятся, как бы находятся все равно в этом эгрегоре и боятся, то они попадают в искусственный ад. И там себя точно так же в этих иллюзиях сами себя мучают. И не могут дальше развиваться. То есть, но ритуалы могут загнать туда на время душу, либо туда вот эти все. Я думаю, что это, конечно, есть преграды. Но если душа сама по себе не будет об этом думать, что она там уже все достигла и дальше ничего она не может, что дальше миров нет, что это конечная точка, то она пойдет дальше. А если это фанатик, то он там и останется, к сожалению. Ну, другими словами, по вере вашей. Кого Цербер встретит, кого Петр, кого рай с девственницами. Да. Так, Натали, какие души и откуда вселяются в детей эго? Может ли любовь родителей притянуть в такого ребенка прекрасную душу? В детей каких? Эго. Искусственное оплодотворение. Корпоральное. Туда придет душа по кармическим понятиям, к тем же родителям, как и естественным путем. Дело в том, что туда придет еще с более тяжелой, конечно, кармой, возможно, потому что родители как бы ломают судьбу через колено и этим сами себе завязывают кармический узел. Это как бы ломать ее судьбу-то нельзя, а вот используя уже такие всякие уловки, тем более уничтожая, как бы разгоняя, еще не уничтожая эмбрионы, а когда там другие эмбрионы гибнут во время эко, то разгоняются другие пришедшие тоже в ожидании души, которые идут дальше. Ну, здесь не получилось, пройдем в другое место. Но в основном все это все те, которым нужно отработать карму. И вообще, почему? Вот такой пришла, опять же, вопрос, он был у меня в статьях. Почему в обездоленных семьях, в семьях маргиналов рождается много детей, и они прекрасно их рождают? Почему много детей рождается там, где нет таких условий самого минимального проживания? Они живут в хижинах на улице, где-нибудь в Африке или в трущобах Индии. А потому что там Потому что, к сожалению, очень много душ, которым нужно отработать в таких ужасных условиях. Поэтому они туда и приходят. Хорошо. Есть, друзья, у нас на Славянском радио ролики о том, где подробно рассказывается, что с детьми ЭКО происходит. И Валерия сейчас рассказывала нам о том, что как вселяется душа в эмбрион, да? А если мы говорим о экстракорпоральном оплодотворении, где эмбрионы могут годами в холодильнике, в морозильнике сидеть, ну... Там нет рядом души. Вот когда ее подсадят, да, придет несчастный, которому нужно очень сильно отработать. Вот. У меня здесь, на самом деле, другой вопрос возник, да? И вот вы сказали, что, обрекая на узлы себя и те люди, которые... прибегает к услугам суррогатного материнства. Там еще хуже. Суррогатное в тысячу раз. Ну, я просто говорю так фигурально. Во множество раз хуже, чем ЭКО. Какие-то кармические узлы завязываются, жесткие, когда люди усыновляют детей? Нет. Это, опять же, уже развязка чаще. То есть они усыновляют того, кто к ним пришел отработать карму. Опять так же, он просто пришел не через их тело, а пришел таким путем. Но опять пришел он в эти условия, чтобы с ними отработать карму, а им с ним. Ну, то есть это тоже некие кармические связи, да. Которые помогают развязать наоборот. Да. Благодарю. Так, следующий вопрос. Александр интересуется. Есть молодые души, которые на этапе развития. Откуда берутся новые души? Ну, Валерия рассказывала, что... Ну, новых вообще не берется ниоткуда. Они все ровесники. Все они в начале первой манвантары были. Да, что новых, по концепции, которую рассказывает нам Валерия, новые души не создаются, и они лишь совершенствуются в процессе перерождение Вселенной. Потому что это создание новых душ противоречит самому основному закону справедливости. То есть они начинают с нуля, а кто-то уже прошел путь. Получается, это величайшая несправедливость. Это не дисгармония. Это в абсолюте этого не существует. Есть те, которые когда-то падал, и они опять зерно духа. Они, да, они как бы опять начинают свой путь. Но они все равно все были созданы в начале. И еще один вопрос по этой же теме. Валерий, Влад спрашивает, в нашей Вселенной, которая длится 33 манвантар, кто является на первом месте по эволюции или развитию души? В смысле, кто? Ну, кто первый у нас? Кто первый? На кого равняться? Это оно то самое, кто первый. Вот этот вопрос себе не должен существовать. Кто первый, кто последний? Вот он как раз и дает то деление. И мы не можем знать, кто во Вселенной вообще живет на соседних планетах. Как можно сказать, кто там первый развился, кто последний? Сам Абсолют развивается, он первый. Он развивается всеми нами, через всех нас и тех же инопланетян, каких только форм жизни не существует, и в других измерениях в том числе. Ну, давайте все-таки ответим на этот вопрос, да? Человек задавал, его интересует. Вот мне сказал. Демиург, допустим, может являться первым, я не знаю, кто? Там? Ну, какой-нибудь демиург, там, владыка Земли, там, я не знаю, чего-нибудь какой-нибудь. Нет, мы не можем, я не могу такое сказать, потому что этим уже я нарушаю кармический закон, признав кого-то из них первым. А это нельзя допускать, потому что так пал Люцифер, когда он посчитал себя первым. Так, Александр спрашивает, Валерия. А как узнать мне предназначение моей жизни здесь? Если это нужно вам по судьбе, оно само придет и само узнается. Если не нужно, значит, не узнается. Значит, вам нужно пройти в неведении и сдать экзамен, о котором я сегодня говорила. Мы все, как бы многие из нас, вот это я и эго хочет себя какую-то миссию, какую-то что-то там, свое предназначение. У каждого предназначение жить по совести. А что-то там дальше, оно приходит само. Само, если оно нужно, и если оно в этом воплощении, как бы больше нет кармических завязок, то оно приходит просто само. И человек даже может этого не хотеть, но оно приходит, и он вынужден это делать. Вот кажется, что это так вот хорошо. С другой стороны, он вынужден, и он уже просто должен. Он по-другому не может поступить. Просто не может, даже если это опасно там, или еще что-то, или даже грозит смертью. Он просто делает, и все так, как это должно быть. Вот это уже вот там, у кого уже что там проявилось. Просто оно приходит само, оно заставляет изнутри что-то делать. И это уже видно. Даже когда начинаешь это делать, ты даже не знаешь, предназначение это или нет. Что это? Оно просто идет и все. Да, я только маленькую позитивную нотку добавлю. Ну, Александр, если вы уже задаетесь этим вопросом, значит, вам действительно нужно узнать ваше предназначение, и вы его наверняка узнаете. Тот конечно, человек, кому да. не нужно, он его и не задается на самом деле вопросом. Ну да, этим да, уже как бы так. Так, еще вопрос от Александра. Валерия, мы рождены или сотворены? Мы частички, мы капли, мы зерна духа, частицы абсолюта. Мы не сотворились с нуля, он разделился на нас. И не рождены как бы из утробы, потому что рождение это как бы вот идет как из утробы. Он просто разделился на всех нас, в том числе и на камни, и на животных, и на растения, и на инопланетян, и на звезды, и на планеты, и на атомы, и на частицы, и на грунт в лесу, и на елку, на все, что существует. Хорошо. Вопрос от Ярослава. Если человек вспомнил предыдущее воплощение, где были связи, которые надо отработать в этой жизни, можно ли преодолеть эту карму? Благодарю за знание. Можно любую карму преодолеть. Если бы не было возможности, то она бы не давалась. Все развивается. Любую совершенно, даже самую тяжелую можно отработать. И даже в этом инвентаре. Главное – прозрение. Главное – начать жить по-другому. Если ты не помнишь то, что было в прошлые там, воплощения, ты просто живи по совести, и оно само отработается. Не нужно роптать на какие-то сложившиеся несчастья. Это и есть те отработки. Они пройдут, душа очистится, и даже вспоминать не нужно, что там делал. Просто будет еще один экзамен. Экзамен он будет обязательно на то, что вы выберете дальше. Возможно, это был выбор прошлой жизни, и он опять предоставится. Вы не будете этого помнить, но если вы жили уже по-другому, возможно, вы выберете теперь другой вариант, как вот я говорила до этого вот в докладе. Возможно, вы не будете отказываться от ребенка когда-нибудь. Отказываясь до этого во многих воплощениях и самой оказываясь сиротой. Когда-нибудь это прервется, и сознание прозреет, и все. И на этом можно забыть. Того узла больше нет, если пройден экзамен. Благодарю. Друзья, я вижу в чате опять спрашивают про лекции Валерии. Еще раз напомним, что Валерия никаких лекций не преподает. У нее нет последователей, нет храма во имя ее. Главное, что я не собираю толпы, потому что я не беру деньги. Это делать нельзя. А за все в нашем мире надо платить. Поэтому у меня бесплатный сайт на бесплатной пока еще основе платформы «Блогер». Он для всех. Читайте там все, а не какие-то лекции. И есть там есть страничка правила, где все об этом написано, что я не занимаюсь платными услугами, в том числе обучением, проведением всяких лекций, курсов, вебинаров и всего прочего. Хорошо. Следующий вопрос. Существует ли хранилище душ, ждущих своего воплощения? А зачем хранилище? Они там проживают, в своих мирах, свою жизнь. Там тоже есть жизнь. Она такая же, как может быть здесь, только по тем понятиям. А потом они идут сюда воплощаться. И проживают здесь. Потом они опять возвращаются, а может вернуться совершенно в другие миры. Какое хранилище? Это не какие-то такие образы материальные сугубо. Они же ведь там живут, они лежат, как флешки. Ну, тут, видимо, я могу представить только, что человек о чем думает, да, то есть нет сейчас в мире достаточных событий для того, чтобы реализовать свою карму. И вот они на полке ждут. А мир – это не только Земля. Почему мы все думаем, что только Земля? А сколько их планет других, которые такие же, как Земля, и другие совершенные, таких же физических? Вселенная огромна настолько, что там столько миров. Почему? Там на всех, на каждого найдется. Так, следующий вопрос. Натали, как узнать, какие контакты подписала, контракты, извиняюсь, подписала душа перед рождением, и можно ли их отменить? Там не существует контракта. И никто их не подписывает. Все делается по тому выбору, который был именно по совести, живя или не по совести. Делая выбор, совершая поступок, пишется карма. И она потом воплощается. И она потом проигрывается человеку в судьбу. Можно так сказать, а не какие там контракты или еще что-то. Конечно, если он здесь при жизни, занимаясь черной магией, каким-то ритуалом подписал себе контракт, например, в темный мир, то его туда и возьмут, потому что он этим самым как бы дал согласие и официальный выбор. Опять же та же самая. То есть он выбрал темный мир осознанно, поэтому он туда идет. И уже больше как бы не нарушается этот закон его выбора. То есть его они забирают спокойненько. Но это опять же это только ритуально. Там контракты никакие не подписываются. Ритуалов там никаких не делается. Там только физика вибраций. Вот это и вот то, чему соответствует. И то, что ты наделал, то получи в следующем воплощении. А может через воплощение, когда придет тому время, пока ты отрабатываешь еще что-то. То, что было у тебя когда-то. Так, следующий вопрос. Кирилл интересуется. Вы согласны, что нынешние темные века циклично сменяются светлыми? Как вы думаете, зачем? Какая протяженность этих циклов? Десятки или сотни тысяч лет минимум? Да, циклы есть, и связаны они с тем, что наша галактика, галактика, а не Вселенная, не Солнечная система, а галактика Млечный Путь, она движется тоже по своей орбите, и в одном месте она касается некой огромного провала, пустоты, воронки в черный, в этот самый антимир. И когда она проходит мимо этой воронки, наступает та самая темная эпоха, то есть понижаются вибрации в галактике. Когда она отходит от этого, вращаясь по своей орбите, то наступает средняя, а потом светлая эпоха на максимальном удалении от этой воронки. То есть это чисто космические и физические процессы. Для чего они существуют? Они ни для чего не существуют. Это просто данность физических процессов, когда там возле нашей галактики образовалась эта дыра. Это произошло очень-очень давно. Именно оттуда и начался захват миров этими цивилизациями из антимира. Это вторжение как раз и создало эту дыру. И черные иерархи, такие как Люцифер, как раз они это все и сделали, чтобы как бы начать экспансию в миры, которые повыше, чем антимир, в том числе в наш физический. Вот с тех пор как бы вот это все существует. Другими словами, по подобию, если смотреть, Солнце также вращается вокруг нашей галактики, правильно? Нет. Галактика. Галактика. Солнце вращается, оно вокруг ядра галактики, там идет да. Очень долго. Да. Ну, я про это и говорю. И если смотреть, галактика тоже вращается вокруг какого-то центра Вселенной, условно. Да, там не центр Вселенной, там метагалактики. Метагалактики, там да. Очень много и это мы каким-то рукавом, да, мы заходим. Задеваем. задеваем этот темный мир. Да, то есть, если да, и этот период, когда максимального сближения в Индии называли Кали-Юга. Да-да-да. То есть предки наши представляли галактику в виде свастичного символа, да, и мы можем... Как раз четыре рукава. Одним из рукавов мы как раз цепляемся. И надо понимать, он мы как раз к этому рукаве. В районе Солнечной системы, потому что мы на краю там как раз. И вот поэтому досталось здесь. Так, и, ну и крайний вопрос на сегодня от наших слушателей и зрителей. Зайнаб спрашивает, может ли ушедший человек, близкий родственник, остаться рядом, как ангел-хранитель, нормально ли это? Что рядом ощущается ушедший. И как это происходит ночью и днем, есть ли разница? Может, если это родственная душа, и он хочет помочь. Да, он останется, потому что там времени не существует. Он может воплотиться хоть на следующий год, хоть через месяц, хоть через тысячу лет. Разницы нет. Поэтому он может подождать, если он вас ждет. И быть рядом, и помогать. Про ночь и день это совершенно не имеет значения вообще. Если умер очень близкий человек, родственная душа, то не стоит даже закрывать зеркал, потому что это нарушит связь с ним. Духи, души светлых людей никогда не причинят зла. Только души... тех, кто был и при жизни, эгоистичен, злобен, вот те могут сделать. Опять же, из-за своего эгоизма и непонимания, что они творят, как и при жизни, так и после смерти. А светлый родственник, да, он, если это родственная душа, он обязательно придет и поможет. Благодарю Валерию и от наших зрителей в том числе. Валерия, и вот завершая наш сегодняшний эфир, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям и слушателям? Ну, то, что сегодня я множество раз повторяла. Попытаться хотя бы начать как-то руководствоваться внутренним пониманием совести. И в этом русле отслеживать, ну, хотя бы пытаться, что да, вот сейчас нужно. А главное это для души, что главное. Ведь это ж падение, если вы оправдываете какое-нибудь воровство или присвоение, или еще что-нибудь. Да, сейчас жить не на что, но это сейчас. А душа-то вечно живет. Вечно. А не вот это вот миг, который приводит вот эта слабость к чему-то. Или еще хуже, это да, это вынужденно, это очень тяжело преодолеть. А уж такие страсти, как в отношениях, что вот вы не доположите, что это был человек моим, или чтобы это было именно моим, вот, это вообще еще хуже, можно сказать. То есть хотелось бы пожелать именно руководствоваться понятиями, не этой мизерной по сравнению с общим существованием жизни, а главными понятиями, за которые говорит и отвечает, и которые нам диктует та самая совесть. Благодарю, Валерия. Ну, на самом деле, я полностью поддерживаю, и как и Валерия повторила, и я повторю. И, друзья, не откладывайте ничего на завтра, на понедельник или на новый месяц, да, начинайте прямо сейчас, ну, а главное, не лгите себе, не обманывайте себя, что завтра что-то поменяется, потому что вы поменяетесь и так далее. Напоминаю, что сегодня 21 октября 2020 года, среда, тема сегодняшнего эфира была «Откуда приходят и куда уходят души?». В гостях у нас была Валерия Кольцова, в роли ведущего был я, Георгий Бедоев, за пультом Евгения Роденко, ну и ваши вопросы и порядок в чате – обеспечивала нам Светлана Большакова. Друзья, с вами прощаемся, увидимся, услышимся. Быть добро. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.